Глава 10. «Все нормально?» — поинтересовался я у Ангелины, на следующий день снова заметив, что она пребывает в крайней задумчивости. Перед сном это состояние вроде удалось побороть, но оно вернулось вновь. «Да, да, не беспокойся», — улыбнулась Ангелина. «Женские дни и женские заморочки. Все будет нормально». «Ты же знаешь, что всегда можешь со мной всем поделиться», — на всякий случай уточнил я, но девушка лишь снова улыбнулась и поцеловала меня в щеку. Напрягает. К счастью, думать об этом было некогда, пары никто не отменял, а сегодня у нас начинались первые практики для начинающих пользователей резонанса. «Добрый день, дамы и господа», — сказал, заложив руки за спину, бывший глава экзаменационной комиссии. «Вы все меня знаете. Я адмирал в отставке и бывший командующий Вторым Кавказским флотом. Можете обращаться ко мне, господин преподаватель или господин адмирал. Учитывая разницу в ваших способностях, ректором Академии, его сиятельством Василием Михайловичем Долгоруким, было принято решение разделить учащихся первого курса по категориям. Первая категория, учащиеся 9-го ранга, будут проходить стандартную программу. Для них у нас есть отработанный механизм, который мы не станем нарушать», — проговорил адмирал, стоя с выпрямленной спиной, словно статуя. «И если бы этим все ограничилось, никаких проблем у Академии не возникло бы. Однако вы же уникумы, верно? Для особенно одаренных, дарников 8-го ранга, будет выделена пара наставников, которые подтянут вас по теоретической программе, и если вы выдержите базовые испытания, сдадите экстерном экзамены за первый год и приступите к практическим занятиям вместе со вторым курсом». «Ну и особо отличившаяся троица», — адмирал мрачно посмотрел на меня и сидящих рядом девушек. «7-й ранг, показанный при поступлении в Академию, ломает все возможные программы. Честно говоря, я бы предпочел, чтобы столь выдающиеся во всех отношениях особы занимались сами, на индивидуальном обучении. Однако ректор имеет другое мнение. Так что господин Суворов с супругой и студентка Лисичкина будут проходить отдельный, ускоренный теоретический курс, совмещенный с практикой. Вам уже назначен индивидуальный наставник и 2 ассистента. Прошу». «Александр, уважаемые дамы, вы идете со мной», — от двери сказал заглянувший по указке адмирала Коловрат. «Ой, как неожиданно, но приятно. Тут спорить бесполезно. Похоже, ректор понял, что давить на меня авторитетом бесполезно, и по этой причине подослал прошлого наставника». «Удачи всем на парах», — махнув на прощание рукой, сказал я и вышел следом за девушками, поспешившими выполнить указания. «Итак, ваше высочество», — усмехнулся Коловрат, дождавшись, пока мы все выйдем в коридор. «Прошу за мной. Нам предстоит очень веселое и насыщенное время. За год 3. Главное, пупки не надорвите». «Это нормальная ситуация. Просто придется адаптироваться быстрее», — пожал я плечами, следуя за наставником. «Что у нас в программе?» «Для начала объемные конструкты 1-го и 2-го порядка, чтобы не было такого позорища, как на дуэли. Затем, если выйдет, переход к стихийным конструктам», — задумчиво проговорил Симеон. «Моя задача — вас подтянуть до уровня 3-й курсников, чтобы вы со следующей сессии могли сдавать теорию и практику вместе. А там уже все будет зависеть только от вас». «Я прошу прощения, но разве вы сами владеете стихией, господин барон?» — усмехнувшись, спросила Мария. «Нет, ну что вы, ваше высочество!» — нисколько не обиделся Коловрат. «Я лишь продвинутый 7-й ранг. 6-й — с большой натяжкой. Рожей не вышел огнем да льдом метать. А проявление воздуха — так, остаточное явление. К счастью, 2 выпускников Академии — мои бывшие воспитанники, и они согласились нам помочь». «Это кто же, интересно?» — хмыкнула Мария, но стоило нам зайти в небольшой тренировочный бункер, как улыбка сползла с ее лица. «Они же приговорены к смерти за измену!» Их казнили еще год назад». «Как видите, нет», — усмехнулся стоящий перед нами светловолосый мужчина лет 30. Рядом с ним на коробках сидела женщина с черными вьющимися волосами. Совершенно разные, они оба имели почти одинаковую одежду и полностью идентичные ожерелья на шее. Хотя, скорее, ошейники. Но ни кандалов, ни стражи я не увидел. «Позвольте вам представить. Супруги Воронины. Олег и София. Исключенные из славного рода Ворониных за государственную измену, покушение на императора и еще много чего», — с улыбкой представил нас Калаврат. «Потрясающие по своей лаконичности украшения на их шеях передатчики для вживленной в тело взрывчатки. Если сигнал от них прервется больше, чем на минуту, или они выйдут за строго установленные пределы поводка — бум! Наши головы превратятся в кровавый фарш», — проговорила недовольно София. «Но это небольшая плата за то, чтобы увидеть будущего императора». «И убить его», — закончил за супругу Олег, и я едва успел кинуть в него ядро. Рывок в сторону позволил уйти от появившихся когтей, но в то же мгновение чувство опасности взвыло, заставляя буквально прижать себя к потолку прессом. Девушки бросились ко мне, но оказались прижаты к стене Софьей. Большего я оценить сверху не успел, противник не стал прыгать ко мне, а швырнул несколько ядер широким веером. Увернуться от такого было просто нереально. Я едва успел воплотить лезвие резонансного клинка и отбить летящий прямо в меня конструкт. Но пресс лопнул от попадания, и я рухнул вниз, прямо к дожидающемуся врагу. Когти урагана, идущие словно лезвие ножниц навстречу друг другу, превратились в сплошные стены. Нечего было и думать разминуться с ними. Лом. Я вложил всю силу в конструкт, но вместо того, чтобы пытаться увернуться или отбить атаку, сам ударил прямо по центру. В последнее мгновение перед противником мигнула и лопнула радужная пленка щита, но не пробила его насквозь. Конструкт отбросил его к противоположной стене. «Достаточно!» — крикнул Калаврат, когда вокруг Олега зажглись одновременно красный, синий и зеленый огненные шары. Секунды, и молодой мужчина отряхнул руку, развеивая смертоносные снаряды, а затем, выпрямившись, улыбнулся. «Ну, как он тебе?» «Ничего не знает. Какой-то безумный недоучка, не владеющий даже основами комбинированного боя, но быстрый, сильный и с невероятным звериным чутьем», — подумав, сказал Олег. «Если бы не такой акцент на силе, из него мог бы выйти неплохой боец. Лет через 5». «До этого никто не жаловался», — заметил я, обернувшись к девушкам. К счастью, София лишь удерживала их у стены с помощью какой-то незнакомой техники, но в целом они были в порядке. И только сейчас я понял, что бросились они мне на помощь обе одновременно и не сговариваясь. Пожалуй, Маша даже быстрее. «Это потому, что тебе слабаки встречались», — усмехнулся Олег. «Хочешь побеждать во всех драках? Иди воспитателем в детский сад. Главное, следи, чтобы противники от обиды не насрали тебе в ботинки. Хочешь настоящего противостояния? Выбирай соперника хоть немного сильнее или умелее себя». «А ты сейчас не воспитатель в детском саду?» — усмехнулась София, осторожно отступая от моих девушек. «Сам-то в 18 многим больше умел?» «У меня, по крайней мере, была поставлена техника», — пожал плечами Олег. «А тут словно с ним никто не занимался». «Так уж никто», — почесал в затылке Калаврат. «Обидеть меня хочешь?» «Извините, наставник, но ваше влияние разве что в скорости реакции чувствуется», — чуть поклонившись, заметил Олег. «Да нет, как раз скорость у него природная, ну или от его восточных техник», — усмехнувшись, ответил Семен. «Но я его в основном учил пользоваться конструктами, учитывая, что в начале прошлого учебного года он не умел вообще ничего, считая, что прогресс налицо. Не согласен?» «Я с вами, наставник, спорить, конечно, не хочу, но для 18-летнего цесаревича у вашего подопечного, на удивление, мало навыков практической самообороны. К тому же, как я и сказал раньше, комбинированным боем он не владеет вообще», — пожал плечами Олег, чуть расслабившись, только когда его супруга оказалась рядом. «Я так понимаю, покушение на Петра у вас не получилось из-за того, что вы слишком зазнались», — усмехнулся я, глядя на парочку. «Нет, из-за того, что нас предали, и его кто-то предупредил», — спокойно ответила София. «Не смотри на меня так, девочка. Твой отец то еще чудовище, не останавливающееся при достижении своих целей ни перед чем». «Он сильнейший, одаренный империей», — заметил я. «И вы думали, что сумеете с ним справиться? К слову, почему он вообще вас в живых оставил?» «Продолжение рода Ворониных», — пожал плечами Олег. «Наши дети будут очень сильными, так что родители похлопотали и договорились о сохранении нам жизни, пока у нас у самих не появится мальчик. Ну или пока не истечет 5 лет». «Жестоко», — нахмурившись, проговорил я. «Жестоко?» — взвелась Мальвина. «При покушении они убили больше народа, чем ты во время штурма больницы в Екатеринограде». «Но, будем откровенны, я там вообще убил всего нескольких человек и 2 князей», — поправил я девушку. «В том числе и Дмитрия Меньшикова, — невпопад сказала Ангелина. Его еще во время освобождения императрицы», — поправил я, почувствовав, что в этом есть какой-то смысл, только ускользающий от меня. «В данный момент я был напряжен и сконцентрирован на супругах Ворониных, которые вполне могли перебить всех в бетонном восьмиугольнике». «Так как вышло, что вы выжили?» «Не рассчитали силы», — пожала плечами София. «Обычно лишь огонь выкачивает силу из конструктов, но выяснилось, что лед на такое тоже способен». «И вот мы, наконец, подходим к цели нашей встречи — обучению», — хлопнув в ладоши, перевел на себя внимание Калаврат. «С данного момента Олег и София будут являться вашими наставниками и тренерами, однако у них очень ограниченный круг передвижения и строгие рамки. Но и мотивация их весьма сомнительна». «Я смогу их помиловать, если успею набрать силу за 5 лет, так чтобы сравняться с Петром и взойти на престол», — догадался я и тут же получил кивок от Семёна. «За 5 лет выйти вне категорий, возможно, удастся договориться меньшей кровью. Все же покушение не удалось, первые лица не пострадали. Отец их ни за что не простит, они и так мертвы, просто пока ходят и разговаривают», — фыркнула Мария, скрестив руки под грудью. «Есть вещи, которые нельзя прощать, ни при каких условиях, и покушение на жизнь правителя — одна из них. Казнь должна быть наглядной, жестокой и максимально публичной, так чтобы все и внутри, и снаружи государства понимали, что с ними будет». «А я согласна», — вдруг заявила София. «Раз на раз не приходится. То, что один царь — говно, стреляющее по кошкам и голубям, не значит, что другой будет таким же. Но он должен знать, что всегда найдутся храбрецы, готовые пожертвовать жизнью ради Отечества и освобождения его от тирании. Оставьте свои политические лозунги для тех, кто не видел, как ваши случайные жертвы корчатся в огне», — поджав губы, сказала Мальвина. «Вы двое просто террористы-смертники, которые по какому-то недоразумению выжили». «Террористы», — согласно кивнул Калаврат, — «которые при должном усердии и системном подходе сумеют воспитать того, кто победит цель их неудавшегося акта». «Для того, чтобы взойти на престол, мне в любом случае придется оттеснить от него регента», — подтвердил я слова Семёна. «А для этого одной силы мало. К тому же, как я и сказал, я ведь могу вас и помиловать. Смените фамилию, чуть внешность, и сможете жить долго и счастливо где-нибудь в имении в Сибири». «Неплохая подачка», — хмыкнул Олег. «Но нам она не нужна. Хватит и того, что за вас попросил наставник. Если бы не он, мы бы никогда не пошли на обучение ребенка Екатерины, которую часто еще называют «безумной», или дочери Петра Кровавого. Но если за вас поручился Калаврат и говорит, что вы другие, стоит оценить это самим». «Остается только вопрос с тобой, девочка», — посмотрела на Ангелину Софья. «Чья ты дочь? Какие цели преследуешь?» «Я Лисичкина Ангелина», — ответила девушка, и я услышал едва ощутимое сомнение в ее словах. «А моя цель — быть рядом с любимым и любящим меня мужчиной. Быть достойной родить ему детей». «Ха! Давненько я не слышала большей ерунды», — усмехнулась София, подавшись вперед и с прищуром осмотрев Ангелу. «У тебя 7-й ранг. Какие могут быть дети после того, как ты прыгнула на 7 рангов с нуля? Даже если отец у тебя 10, а мать честная — 11, 3 ранга — это даже не смешно. Потолок при сохранении деторождения — 2 за поколение. Это общеизвестный факт. «А сколько перепрыгнули вы?» — на всякий случай уточнил я и получил гневный взгляд от Олега. 4. Спустя несколько секунд ответила София. «Мы перепрыгнули ради своей цели 4 ранга, а потому ждать нам нечего. 5 лет — все, что у нас есть». «Говорят, что нет неразрешимых проблем», — осторожно заметил я. «Может, и вам еще удастся завести ребенка?» «И оставить его в мире надвигающейся войны и новой дележки территорий?» — усмехнулась София. «Без поддержки родителей?» «Спор пустой и бесполезный», — решил снова вмешаться Калаврат. «Давайте вернемся к нашему золотому руну». «И в самом деле», — кивнул Олег, указав на пару пластиковых стульев. «Присаживайтесь, дамы и господа. Другого учебного класса у нас для вас нет». «Как и других преподавателей», — заметив неугасающее возмущение в глазах Мальвины, сказал Калаврат. «Они не самые сильные в империи, даже не самые умелые бойцы, но они — это лучшее, что вы можете получить в данный момент, так что не стоит пренебрегать таким ресурсом». «Вы правы, не стоит», — кивнул я, повернув стул спинкой к преподавателям и сев на него верхом. «Начнем с того, как вам удалось создать разноцветный огонь». «Нет, начнем мы со снов», — усмехнулся Олег, разместившись рядом с супругой. «Дело в том, что стихийные конструкты отличаются от объемных лишь чистотой и насыщенностью резонанса, и для того, чтобы их освоить, нужно в полной мере усвоить науку построения объемных конструктов. Для начала перечислите техники, которые у вас сейчас есть в наличии». «Диск, пресс, щит, ядро, лом», — сказал я, немного задумавшись. «Клинок и когти урагана, но они постольку поскольку». «Ну, 2 объемных техники уже неплохо. Хотя явно недостаточно», — покачал головой Олег. «Нужно понимать, что не всегда прогрессия может быть прямой. Например, лом не является переменной пресса, хотя и близок к ней, в отличие от ядра, которое — прямое развитие диска. Девушки, у вас есть какие-то личные наработки, которые вы готовы открыть?» «Нет, ну, я примерно так и думал. Чистая сила, без мозгов и умения». «Мы можем пойти стандартным путем», — задумчиво проговорила София. «Щит — сфера кираса. Клинок — лом — игла. Пресс — кулак — молот. Диск — ядро — пуля. Именно так и делают все студенты. Берут уже знакомые конструкты и тренируются с их изменением, пока не смогут воплотить нужную форму, а потом уже начинают их комбинировать». «Только неизвестно, сколько на это уйдет времени», — заметил Олег. «Полгода, год. Насколько я понимаю, у нас столько нет». «Я должен понять, как использовать стихию, как ее контролировать и развеивать, а уж с преобразованием конструктов как-нибудь сам разберусь», — проговорил я. «Сумел же я путем тренировок за пару месяцев превратить диск в ядро». «Пара месяцев? Да мы так будем до нужной кондиции плестись годами», — усмехнулся Олег, покачав головой. «Нет, так дело не пойдет. Стихии, конечно, мы дадим и контролировать их научим, но и на основу забивать нельзя. Первейшая задача для любого одаренного — защита. Благодаря своей двуслойной кирасе я пережил тот тычок ломом. Довольно забавный удар, кстати. Не все в подобной ситуации догадаются перейти в контратаку, вместо того, чтобы уходить в глухую оборону». «Не первый раз меня загоняют в угол», — пожав плечами, ответил я. «Просто те, кто делал это в прошлый раз, не выжили». «Что говорит об их недооценке тебя как противника из-за малого возраста. Но больше такого не повторится. Все, твое высочество, теперь тебя будут убивать всерьез, а значит, и обходиться только детскими техниками не выйдет», — возразил Олег. «Времени у нас в обрез, а потому придется пропустить пару лишних шагов. Мы не будем учиться ставить сферу. Вместо нее сразу перейдем к кирасе и доспеху. От сложного к простому всегда можно прийти самостоятельно». «Если вы выживете, естественно», — прокомментировала София. «А для этого нужно в любой ситуации держать удар и быть готовыми к покушению. Кираса — техника, которую можно использовать, покрывая только часть тела, самые уязвимые зоны. При этом она не мешает общению, ношению повседневной одежды и даже рукопожатиям на приемах. Продвинутая форма кирасы — доспех — вовсе может накладываться прямо на кожу, под нижнее белье. «Незаметное, надежное и при этом очень требовательное к контролю», — продолжил Олег. «У вас не всегда будет возможность облачиться в резонансный доспех, добежать до оружейной или дождаться, пока вам привезут броню. Чаще всего в ситуации, когда аристократу она нужна, ее нет под рукой, а когда есть, она не нужна. Конструкт и резонанс — неотъемлемая часть вашей жизни, а значит, и использовать его вы можете постоянно. Начнем с самого простого. Повесьте перед собой обычный щит, минимального диаметра. Чем меньше, тем лучше», — сказала София. «Ваша задача — удерживать конструкт прямо перед грудью так, чтобы можно было вытянуть руки вперед и не касаться конструкта одеждой». «Сделал», — примерно через минуту сказал я. «Как? Проверю», — сказал Олег, и, взяв указку, аккуратно прощупал выставленную мной броню. «Неплохо. Где так научился удерживать щиты? Мы все лето не вылезали с корабельных баталий. Пришлось учиться ставить и позиционировать щиты разного размера», — признался я. «Вот как? Ну что же, это даже хорошо», — усмехнулся Олег, отойдя на пару шагов. «А теперь попробуй походить с ним, так, чтобы не особенно отвлекаться на поддержание. Ну и прижми конструкт к телу, расстояние сантиметров 3. Если с контролем у меня особых проблем не было, я практически постоянно находился в процессе восстанавливающей медитации и легко разделял задачи в сознании, то вот с тем, чтобы прижать к телу резонансный конструкт и при этом не запороть его, появились сложности. Тело человека при ходьбе не статично. Оно изгибается и меняет свой вектор. Так что спустя всего несколько минут хождения туда-сюда я понял, что легче разделить щит на две части, прикрывающую, собственно, грудь и чуть ниже, живот и таз. Но стоило им соприкоснуться, как оба конструкта вступали в диссонанс и лопались. «Черт!» — не выдержав, выругался я. «Как их вообще можно одновременно держать? Они же разрушаются при соприкосновении». «Кто разрушается?» — нахмурившись, спросил Олег, и я объяснил складывающуюся ситуацию. «Ого, значит, сразу два в разных плоскостях. Ну, в принципе, можно было чего-то подобного ожидать от капитана судна. Давай я покажу тебе, в чем проблема. Есть у нас бумага?» «Куда она денется? Есть, конечно», — ответил Калаврат, достав из папки несколько листов. «Спасибо», — поблагодарил Олег, взяв два из них. «Смотри, твоя проблема в пересечении плоскостей при изменении угла относительно точки закрепления. Ничего удивительного. Но если чуть изменить их положение, не меняя размеры и профиля, получится, что они оба словно стенки трубы, ходящие внутри друг друга». Олег изогнул листы и повторил движение. «Но если прямые плоскости непременно цеплялись друг за друга, то закругленные легко ходили в одной плоскости, не соприкасаясь. Магия геометрии не иначе». «Осталось только объяснить ему, как делать изогнутый щит, имея на руках только плоский», — рассмеялась наблюдающая за процессом София. Но, заметив серьезный и чуть нахмуренный взгляд мужа, лишь вздохнула. «Ладно, мальчики, развлекайтесь. А я займусь девочками. Мы с вами не станем так заморачиваться. Для начала возьмем именно плоскостные конструкты. Чтобы они не пересекались, достаточно держать их на расстоянии. Объем будем придавать потом. Ты с этим справишься и без дополнительных инструкций», — послушав жену, отмахнулся Олег. «Надо объяснять, как изогнуть плоскость?» «Желательно», — нахмурившись, проговорил я. «С ядром у меня вышло почти случайно. Я просто сжимал диск до максимума, повышая его плотность». «Да, тут такая схема не сработает», — кивнул мой новый наставник. «Вы должны были учить, что резонанс похож на звуковые волны, вызывающие колебания в сторонних предметах. В нашем случае — в божественной энергии и материи. Твой конструкт — лишь ответ на резонанс, а не его прямое следствие. Но это не значит, что ты не можешь взять правильную ноту, чтобы ответ вышел нужного плана. Давай попробуем». И мы пробовали с утра до самого позднего вечера. Нельзя сказать, что я вообще ничего не понимал в происходящем. Все же весь материал повторял уже изученное. Но совершаемые Олегом пассы и результат его действий с резонансом у меня никак не получались. Единственное, чего я смог добиться к концу первого дня обучения, сжать свои щиты до толщины бумажного листа без потери прочности и со значительной экономией потратом энергии. Ну, не безнадежно. Но с остальным придется продолжить завтра. Поморщившись, решил Олег. Свободен. «Идем, я отведу вас в комнаты общежития», — сказал Калаврат, все это время наблюдающий за занятиями со стороны, всего пару раз вмешавшийся в процесс, давая свои едкие, но почти всегда уместные замечания. «Спокойной ночи, ваше высочество, и до завтра. Постараюсь сегодня выспаться и не отвлекаться на постороннюю активность». «Да какая тут может быть еще активность?» — устало проговорила Мальвина. И она, и Ангелина совершенно выдохлись и сейчас даже не шли, а тащились со мной по коридорам. Да и я, откровенно говоря, чувствовал себя словно выжатый лимон. А ведь мне еще пилотировать бот на обратном пути. — Итак, что скажете? — спросил Калаврат, когда ученики скрылись за углом. — Сильный, даже слишком, — ответил через несколько секунд Олег. «Учить его сложно. Он словно старик, который все видел и все знает, а тебя слушает скорее из интереса. Вместо того, чтобы спрашивать, делает и адаптирует то, что у него уже есть. Но ум при этом гибкий. Странное сочетание». «С девочками все в целом нормально. Я им даже завидую», — вздохнула София, разминая плечо. «Молодые, активные, куда сильнее, чем я в их возрасте». И если с Морозовой все более-менее понятно, то откуда столько мощи в рыжей, я не знаю. Если они не застопорятся в своем развитии, то к 30 годам точно превзойдут и императора, и его сестру. А вот дальше — ясно. Калаврат замолчал, обдумывая ситуацию. — Как считаешь, успеет Александр за 5 лет вырасти достаточно, чтобы свергнуть Петра? — Если его раньше не собьют на взлете... — Легко, — ответил Олег. — Но сила и умение — это разные вещи. И с последним у него явные проблемы. — Его, в отличие от тебя, с 3 лет в зале не держали. И основы тут нет, — ответил Калаврат. — Я склонен верить официальной пропаганде. Цесаревич проснулся спустя 15 лет комы. Но ты прав. Иногда чувствуется инертность мышления. Он не ребенок, как ни крути, словно родился взрослым, хотя должно быть наоборот. — Дитя резонанса? — недоверчиво спросила София. — Да нет, бред! — отмахнулся Калаврат, но задумчивость с его лица так и не сошла. — Ваше высочество, разрешите? — постучав в дверной косяк, спросил Леха. На вечернюю тренировку сил не осталось, но поводом ее отменять это служить не могло, так что я просто сместил акцент на медитацию и восстановление, заодно прокачивая прану соратников к глазам. До бала нужно успеть подготовиться. «Давай, что у тебя?» — спросил я, и Шебутнов протянул мне конверт из плотной тисненной бумаги со сломанной сургучной печатью. «Это что?» «Мне письмо сегодня передали. В середине дня», — задумчиво проговорил Леха. «Вот понять не могу. Радоваться или плакать?» «Хм. Я открыл уже вскрытый конверт и достал небольшую карточку. Бастарду рода Шереметьевых, Алексею Гавриловичу, приглашение на личную беседу с графом Сергеем Даниловичем Шереметьевым». «Твою же! Не было ни счастья, да счастье помогло!» Вздохнул я, прикрыв глаза. «Созывай всех взводных. Кажется, я знаю, что происходит».